Над городом встал грандиозный семиярусный зиккурат с небольшим святилищем на последней ступени. Между тем, после поражения Астиага под Пасаргадами, положение в Мидии круто изменилось в пользу Кира. В наступившем году племена и царства, ранее безропотно выполнявшие волю правителя Экбатан, начали кучно откладываться от короны. Сначала местные вожди, князья, владетельные знатные тянули с подвозом продовольствия и присылкой воинских подкреплений, затем их дерзость дошла до прямого неповиновения приказам центральной власти. Зимой Астиаг с удивлением обнаружил, что даже в среде магов зрело решительное недовольство планами Спитама. Непреклонность царского зятя и наследника престола, его фанатичная решимость во что бы то ни стало заткнуть рот несогласным, привести культ к единообразию и далее служить священному огню именно так, как якобы завещал Заратуштра, вызывали ненависть даже в его собственном племени. Дальше больше. Выяснилось, что старейшины нескольких кланов, входивших в племя магов, решили тайно умертвить выбранного Астиагом наследника, освободив место у престола более умеренному, вменяемому человеку. Это было как гром с ясного неба. Во время пыток царь непременно допытывался у строптивых заговорщиков: «Неужели они, кровь от крови медийцы, люди, осененные светом истинного знания, желают видеть хозяином верхнего замка чужака, ведь иного претендента на трон, кроме порождения тьмы Кира, не было?» Старший среди заговорщиков ответил, что Спитам обманывает царя. Потомок Заратуштры неверно истолковывает слова пророка. Старший жрец попытался объяснить правителю, что над светом и тьмой существует Зерван, непостижимое и вечное время. Только ему отмщение. Он же, Астиаг, поддался на шепоток Ангромайнью и спутал тьму со светом, за что мучится ему в преисподней, пока Ахура Мазда не простит его. Жреца разрубили на куски. Его казнь потрясла Экбатаны. Теперь из города побежали все, даже коренные медийцы. Начала роптать армия. На пятом году царствования Набонида, 550 год до нашей эры, Астиаг в предполье перед Экбатанами дал генеральное сражение, раздавшееся в числе заметно пополневшей армии Кира. Медийское войско он доверил военачальнику Гарпагу, который в решающий момент битвы перешел на сторону Кира. Узнав об измене Гарпага, Астиаг с горечью заявил, что тот предал мидиан в рабство. Осенью лазутчики и беженцы принесли в Вавилон известие о пленении Астиага, казни Спитама и женитьбе Кира на своей тетке Амитиде, вдове главы жреческой коллегии. Это могло означать, что со дня на день Кир, сын Камбиса, коронуется царем. Но какой страны? Это был важный в политическом смысле вопрос. Молодой победитель назвал свое царство «страной ариев», однако в Вавилоне территории на востоке, подпавшие под власть Кира, решили по прежней принадлежности именовать Парсом, Персией, ведь до той поры это была маленькая и нищая горная страна. Так пожелал Набонид. Прислал из Теймы письмо о том, как называть новоявленного врага. Пожелания царя прочитали на государственном совете. Все повздыхали, но спорить не стали. Персия так Персия. Маленькая так маленькая. Если бы сумасбродство царя ограничивались переименованием соседних стран, высказался по этому поводу настоятель храма Набу в Барсиппе, ему бы цены не было. после чего все поспешили разойтись. Кир, овладев страной и всеми племенами, жившими южнее и восточнее Каспийского моря, даром времени не терял. Спустя 2 года, в то время как Набонид пытался организовать оборонительный союз против персидского царя, в котором согласились участвовать египетский фараон и Крёз, в Вавилоне получили послание, в котором Кир сообщал, что царь Лидии, ослепленный гордыней, бросил ему вызов и объявил Персии войну. Крёз грозился отомстить узурпатору за смерть своего зятя Астиага. Кир далее оповещал, что во исполнение пророчества он решил выступить против Лидии. Пришел час расплаты для Крёза. Послание было странным по форме и непонятным по существу. О том, что Лидия начала войну против общего врага, в Акаде узнали не от дружественного Крёза, а от неприятеля. От кого таился царь Лидии? Может, он решил в одиночку расправиться с выскочкой и захватить всю добычу? Это можно было бы понять. Но чего в таком случае добивался новоявленный правитель Персии? Он желал, чтобы Вавилон предал союзника и присоединился к нему, или в пылу гордыни просто информировал неповоротливых и погрязших в скандалах вавилонян о том, что он так решил, а вы понимаете, как знаете. Нурсин, узнав о послании Кира, воспрянул духом. Вот она минута, которую он ждал почти 5 лет. Вот он спасительный поворот судьбы. Об этом он задумывался еще в ту пору, когда был в Мидии, когда вернулся домой. После начала боевых действий коммуникации Кира пролягут по наезженным путям, проходящим неподалеку от Харана. Кир углубится в неизвестные ему земли, окажется среди враждебно настроенных народов, ведь царства на полуострове Малая Азия всегда настороженно относились к правителям, приходившим с востока. От владыки Вавилонии только и требовалось вовремя вступить в войну и совместно с Крёзом окружить персидское войско в пределах Фригии. В этом случае песенка Кира будет спета. Правда, план был исполним только в том случае, если союзники будут действовать сообща, доверяя друг другу. А Крёз, начиная войну, даже не посоветовался с Набонидом и египетским фараоном. Зная характер Набонида, можно было предположить, что тот не простит горе союзнику подобного пренебрежения. Но в любом случае Нурсин обязан был обратиться к засевшему в песках царю. Если не напрямую, то хотя бы через Валтасара. Этого требовал долг. Неужели Набонид в такой момент не покинет свое убежище, не попытается восстановить мир со знатными в Вавилоне, не направит армию на помощь Крёзу? Если же соображения престижа и упорства в возвеличивании Сина возьмут верх, в случае разгрома Лидии падение Вавилона неизбежно. Имея в виду действовать быстро, Нурсин вновь обратился к Рибату. Тесть пригласил Нурсина к себе домой. За время пребывания возле царевича сын Рахима заметно постарел, помрачнел, характер у него вконец испортился. Выслушав зятя, он долго, подперев голову ладонью, смотрел в окно, потом спросил: «Ты какие-нибудь фокусы знаешь?» Нурсин поморгал и вопросительно глянул на родственника. «По крайней мере, — продолжил Рибат, — можешь отыскать искусных мошенников, способных доставать из рукава гирлянды, разноцветные ленты, букеты цветов, выдувать огонь изо рта, превращать козленка в гуся, а змею в палку и наоборот, и заниматься какими-нибудь иными подобными гадостями? Только не надо тех, кто играет с кубками, они уже надоели». «Я не понимаю тебя, Рибат. Что ж здесь непонятного? Теперь во дворце новая мода. Наследник увлекся всяким волшебством. Самая простенькая ловкость рук вызывает у него живой интерес. Как только я сообщу о твоем желании встретиться с ним, он спросит, какие фокусы умеет делать этот умник? Если отвечу, мой зять желает дать совет, Валтасар заявит, пусть подождет. Мне представляется, дело у тебя срочное. Так что не ленись и не брезгуй. Попытайся отыскать каких-нибудь бродячих шутов и жонглеров, но лучше всего фокусников. Я скажу, что ты желаешь угодить его царственности и готов развлечь наследника невиданными доселе чудесами. Тогда он непременно встретится с тобой». «Иначе нельзя?» — поинтересовался Нурсин. «Можно, но тогда я не могу назвать точный срок. Может, через пару недель, а может и никогда. А если подмазать кого следует?» «Ты, Нурсин, верно, не понимаешь, что кого не подмазывай, ответ будет тот же. Я же безвозмездно одарил тебя советом, воспользовавшись которым люди за пару часов сколачивают состояние». «Как это?» — не понял Нурсин. «Что же здесь непонятного? Угодив правителю, они выпрашивают такие хлебные должности, на которых и полный дурак сумеет набить карманы. Но мое дело касается войны и мира», — попытался возразить Нурсин. «А то я не понимаю, чего оно касается. Если ты мне не веришь, попробуй прорваться к Валтасару сам». «Хорошо, Рибат, я постараюсь отыскать фокусников». «Как там наш маленький Ниддин Тубел?» «Растет и крепнет под приглядом матери», — ответил довольный Нурсин. «Такой крепыш, просто приятно смотреть. Всюду лезет». «Это хорошо, что шустрый. Скажи Луринду, чтобы принесла его в наш дом. И без охраны пусть из дома не выходит». «Хорошо, Рибат». В тот же день Нурсин, одевшись попроще, обошел городские рынки у ворот, поглядел на забавы простого люда. Его слуги обегали забегаловки в порту, лупанарии и трактиры в предместьях. Очень скоро выяснилось, что в городе скопилось неисчислимое количество проходимцев, пытавшихся подстроиться под циркачей. Этих высмеивали и избивали прямо на улицах. Те же умельцы, которые кое-что смыслили в умении приставлять гусю отрубленную голову, мгновенно переодеваться, угадывать на расстоянии мысли, протыкать тело кинжалами и гвоздями, да так, что потом и ранки нельзя было найти, не могли удовлетворить Нурсина. Оказалось, что не он один был такой любопытный. Всех более-менее искусных фокусников и ловкачей знающие люди уже успели перетаскать во дворец. Сами шуты и фокусники, а также жонглеры, акробаты, канатоходцы и прочая базарная рвань тоже в накладе не оставались. Если Нурсин действительно желал привлечь внимание Валтасара, если действительно решил через царевича и с помощью царевича связаться с Набонидом, необходимо было отыскать что-нибудь свеженькое. Задача была не из простых. Ни с чем подобным ему еще не доводилось встречаться. Тем не менее Нурсин, отлично осознавая нелепость этих поисков, словно удила закусил и упрямо обходил городские рынки и площади. Вечером, отчаявшись, еще раз заглянул к Рибату. Может, Валтасар удовлетворится белокурой красоткой с голубыми глазами? Рибат только руками замахал. «Не вздумай подсунуть ему подобное старье! Я, по крайней мере, за это не возьмусь!» Валтасар давным-давно разочаровался и в белокурых красотках, и в красавцах. Как-то признался, что желает прозреть свое будущее. При этом вбил в голову, что никто, кроме искусных в чудесах базарных лицедеев, не в состоянии снять завесу с грядущего, Они, мол, обладают тайным знанием. Я пытался втолковать ему, что для этого в храмах существуют ученые. Опытные прорицатели, квалифицированные гадальщики на внутренностях, наконец, в святилищах полным-полно изучивших небо звездочетов, способных по расположению звезд определить судьбу. Он заявил, что не верит в эти глупости. Посуди сам, Нурсин. Жрецам, умеющим рассчитывать, когда произойдет затмение Солнца или Луны, когда Венера Иштар взойдет на небе, не верит, а проходимцам, умеющим извлекать из рукава голубя или прятать шарик под тремя кубками, верит. Нурсин только руками развел. Всю ночь промаялся, наутро решил посоветоваться с Балату Шариуцуром. Даниил, с тех пор, как сын Набузардана вернулся из Мидии, держался в тени. Все свободное время корпел над какими-то записями. Однажды признался Нурсину, что вновь услышал во сне небесную речь. Услышал внятно, испытал неземной восторг и дал обет непременно заносить на кожу все, что ухватит из речей Создателя. Рукопись собирался отправить старцу Иезекиилю, а заодно показать супруге Нурсина. «Она просила», — многозначительно добавил Даниил. Нурсин пожал плечами и не стал допытываться, отчего такое уважительное отношение к его жене, растившей сынка на удивление красивого и здорового мальчика, названного Нидинтубела, что означает «дар бога Бела». Балату выслушал друга и надолго задумался. «Нурсин, ты поставил меня в тупик. Мне никогда не приходилось заниматься уличными лицедеями. Тогда посоветуй, кому обратиться. Только не называй имени начальника дома городской стражи. Он уже лопается от золота, каким подмазали его всякие проходимцы, способные всего лишь превращать воду в вино». «Не знаю, чем тебе помочь», — вздохнул Балату. «Разве что отправить гонца на канал Хубур. Может, там в глуши появилось что-нибудь новенькое? Отправь и поскорее. К чему такая спешка, Нури? На то есть причины». Балату удивленно глянул на друга, потом заявил: «Хорошо, я сегодня же отправлю гонца». Уже покидая Балату, Нурсин решился задать вопрос, который мучил его все это время. «Я смотрю, ты и твои соотечественники нашли общий язык с царем. Ты спокоен, по-прежнему заведуешь почтой. Выходит, твои страхи были напрасны?» «Нет, Нурсин, это всего лишь передышка. Пока Набонид враждует сильными, мы можем быть спокойны. Но скоро перемирию придет конец. О том предупреждал Иеремия. Хочешь, поделюсь тем, что мне привиделось?» «Да». «В 24-й день первого месяца оказался я на берегу Тигра, поднял глаза и увидел. Стоит человек посреди реки, облачен в льняную одежду, чресла его опоясаны золотом из уфазы, тело его как топаз, лицо как молния, очи как горящие светильники, руки и ноги как блестящая медь, и глаз его, как голос множества людей. Никто, кроме меня, не видел его. Остался я один и смотрел на это великое видение, но не было во мне крепости. Изменился я и задрожал чрезвычайно, но голос его меня успокоил. «Не бойся, муж желаний», — это он ко мне обратился, — «мир тебе! Мужайся, мужайся!» Когда же он заговорил со мной, я укрепился духом и сказал: «Говори, господин мой, ибо ты укрепил меня». «Что же он сказал?» — хриплым голосом спросил Нурсин. «Придет с востока могучий зверь, и будет он на четырех рогах, и встанет против него овен, и победит овна-зверь, тогда вырастет у него еще один рог, боднет на полдень, и сокрушится иной зверь, опершийся копытами о берега Ефрата». Он замолчал. Потом Нурсин и Даниил долго сидели молча, каждый думал о своем. Наконец эконом храма Эсагилы поднялся. «Я пойду. Не забудь о моей просьбе. Подыщи фокусника». Через несколько дней домашний раб Балату Шариуцура привел на подворье Нурсина человека, искусного в обращении с огнем. Это был высокий, худощавый, загорелый до цвета сушеных фиников старик, еще крепкий, подвижный и улыбчивый, одет в длинную широкую тунику, на голове башлык. Верхушка башлыка представляла собой шишак, загибавшийся вперед. Прежде всего он поразил Нурсина, Луринду, их маленького сына и всех слуг в доме тем, что мог ходить босиком по раскаленным углям, стоять на горячей жаровне и жонглировать кусками разогретого до красноты металла. Затем фокусник безнаказанно влил в горло раскаленный свинец, после чего принялся выдувать длинные языки пламени и играть зажженными обручами. Зрители, особенно маленький Нидинту, были в восторге. На просьбу хозяина раскрыть какой-нибудь секрет игры с огнем, фокусник поклонился и ответил, что тайна досталась ему от отца. Он дал отцу клятву никогда и никому не открывать секрет, который кормит его. «Разумно», — согласился Нурсин. «Но что ты ответишь, когда о том же спросит тебя царевич?» «Отвечу теми же словами, какими ответил тебе, господин, ибо лукавить с огнем — несмываемый грех». «Выходит, ты последователь Заратуштры?» — спросил хозяин. «То-то я смотрю, башлык у тебя тот же, что и у Отраванов». «Да, господин». «Мои родители родом из города Рага». «Я слышал об этом городе, Мак». «Ты многое видел, господин, поэтому я и согласился прийти к тебе». Валтасар, заинтригованный обещанным ребатом развлечением, принял Нурсина через день. Начальник личной охраны царевича обговорил с человеком, искусным в обращении с огнем, все детали и провел его и своего зятя в висячие сады. Была зима, сушь, над городом высоко стояли лишенные влаги облака. Эконом храма Эсагилы с любопытством посматривал по сторонам. В дворцовом парке царило запустение. Кое-где на аллеях валялись тушки ворон, стрелы были вынуты. Местами начала рушиться кладка. Бросались в глаза засохшие деревья, поблекли и пожелтели метелки финиковых пальм. Водотоки, проточив новое русло, растекались по террасам и вольно скатывались на нижний уровень. Здесь вода застаивалась в лужах, начинала цвести. Представление было устроено на площадке перед давным-давно недействующим центральным фонтаном. Валтасару зрелище понравилось. Когда фокусник заявил, что на сегодня его умение повелевать огнем исчерпано, Валтасар приказал продолжать. Однако маг ответил, что небезопасно раздражать огонь, самую невесомую и горячую субстанцию, из которой родился видимый мир, и которая в конце веков поглотит и сушу, и воды, и звезды. Валтасар задумался, согласился и, подозвав фокусника, поинтересовался, как тот ухитряется выдувать огонь из самых разнообразных предметов, медных и бронзовых фляг, алебастровых кувшинов, из дудок и барабанов, даже цветочные букеты в его руках полыхали ярким и шумным пламенем. Мак поклонился и вновь сослался на волю отца, запретившему ему разглашать секреты этого тонкого ремесла. И вновь, к удивлению присутствующих, Валтасар не решился настаивать. Он приказал щедро наградить фокусника, проводить его в дом для царских гостей и следить, чтобы тот не сбежал. Завтра он вновь хочет насладиться игрой огня. «Не держи меня, господин», — склонившись, попросил маг. «Я брожу по свету, несу свет, по мере сил воюю с тьмой. Не держи меня, ладно?» «Господин», — подал голос Нурсин, — «сейчас есть более важные дела, чем развлечения с огнем. Крёз вступил в войну с персами. Пора подумать об организации отпора». Валтасар сразу погрустнел. «Я так и знал, Нурсин, что у тебя своя корысть». «Я не могу молчать, господин, когда над городом сгущаются тучи. Ведь я прошу о сущем пустяке передать мое послание нашему государю». Валтасар задумался. «Ну, передам, и что? Надеюсь, государь примет решение?» «Ага, решение. И в твоем послании нет ни слова осуждения подати на постройку Эхулхула? Не оскорбил ли ты каким-нибудь неуклюжим оборотом божественную царственность Сина?» «Ни в коем случае, господин!» Валтасар опять сделал томительную паузу, потом кивнул. «Ладно, передам. А ты?» — неожиданно обернулся он к склонившему голову магу. «Можешь идти!» Валтасар повернулся и направился к воротам. Возле башни он обернулся и подозрительно глянул на сына Набузардана. «Что-то я сегодня непомерно щедр на добрые поступки, Нурсин. С чего бы это?» Нурсин поклонился. Покинув дворец, он пригласил мага переночевать у него на подворье. Тот отказался, странно глянул на Нурсина и молча зашагал прочь.